Глава 13. Василиса. В который раз пробую ее имя на язык и сам усмехаюсь, как в сказке. Девочка с длиннющей русой косой. Заставлю ее плести такую, чтобы в спальне хватать ее за нее, тянуть на себя и... Хочу ее, дико хочу. Она не просто красивая девочка, которую я возжелал, когда увидел. Так захотел, как давно уже не хотел. С тех пор, как был горячим юнцом, дорвавшимся до бабла, возможностей и шикарных женщин. Она была невинная до меня, кристально чистая. Возможно, пара неудачников-очканавтов и пыталась ее полапать и засосать, но это не в счет. Даже удивительно, как такая безукоризненная красота осталась незапятнанной, как ее никто не забрал себе, не сожрал. Глупышка не знала, что позади нее в зале досмотра было зеркало, не заметила. Она стояла, отчаянно прикрывая свою красоту от меня тряпкой, а я не только пожирал глазами стройные длинные ноги, я видел в отражении ее изящную спину с прочерченным изгибом позвоночника. Видел ее задницу, блядь, ее задница, как только думал о том, что поставлю раком точно так же, как заставил сделать на таможне, как впечатаю в нее смачно пятерню, сомну, поглажу. Член в штанах становился каменным. Смотрел на нее и понимал, что ее сожрут в тюрьме. Даже бабы сожрут. С порога. Узкая. Какая она, сука, узкая. Ароматная. Свежая. Сочная. Догадывался, что будет такой, но здесь как раз тот вариант, когда реальность превосходит все ожидания. Пугливая, хоть и дерзкая. Боялась меня. Боялась моего интереса. А я все равно чувствовал, что по-женски, где-то глубоко внутри, я ее тоже сразу зацепил еще в ресторане. Это и толкало к ней больше всего. Я это потом понял, когда кончила так сладко и бурно на мои пальцы, хотя дико боялась. Смотреть на ее удовольствие будет особым кайфом. Мне хотелось не только брать. Мне впервые хотелось сделать женщине так приятно, чтобы она растворялась в своем удовольствии. Быть для нее, а не просто разрешать отрывать кусок от моего удовольствия, делиться им. Василиса – тот самый сладкий десерт с кислинкой. Она рождена, чтобы быть женщиной сильного, властного мужчины, чтобы подчиняться, чтобы быть ведомой, но единственной. Ее тело не создано для того, чтобы быть оскверненным сотнями мужиков в поисках истинного. Она самка для единственного. Как волчица для своего волка. И именно это я увидел в ее глазах тогда в ресторане, но вначале отогнал, как наваждение. Она признала меня, признала своего мужчину, пусть и не поняла этого. Именно поэтому так возбуждалась от того, что я приказывал, хоть ее испорченная искаженными представлениями о гендерных ролях сущность пока и пыталась бунтовать. А еще она не была тряпкой, хоть обстоятельства и я сам искрутили ее как жгут. Идеальный баланс. Настоящая пара сильному. Не дворняжка, а та, которую хотела сделать своей королевой. Она поймет это, прочувствует со временем. Совершенная, тугая девочка с розовой нетронутой плотью. И это не считая ангельски кукольного лица с голубой бездной глаз, словно бы это два камня драгоценных, с волосами белоснежными ниже задницы, с губами. Ее губы — это отдельный вид искусства. Пухлые, красные и чувствительные. Ее стоило раз поцеловать, и к ним приливала кровь. Хотелось жрать их четкую кромку. Въедаться в них, видеть в них свою сперму. Давно меня так не вело. У отца тоже была русская женщина. Я узнал это всего за пару лет до его смерти, когда беспощадный возраст оставил ему лишь одну роскошь – воспоминания. Он уже не мог ходить и видел плохо, но его речь до последнего оставалась такой же яркой и образной, словно бы мы были ровесники. Идрис Дада, как называли отца на старости, слишком любил жизнь во всех ее проявлениях, чтобы быть лишенным самого главного – умения двигаться и смотреть. Мать всегда вздыхала и говорила, что это плата ему за грехи, а он лишь отмахивался, с аппетитом уплетая ее чуду – национальные лепешки с сыром. И просил меня подробно рассказывать обо всем, что происходило в республике. И я рассказывал. Рассказывал, как в наш край стало все больше и больше приезжать туристов из разных мест, что это идет и на благо, потому что делает нас более открытыми, и портит. Местные становятся более меркантильными и развращенными во всех смыслах. «Женщин много!» — — спрашивал отец мечтательно, смотря в пустоту. «Много», — отвечал я с паузой, усмехаясь. «Русские женщины и кавказские мужчины имеют друг для друга особую магнетическую силу. И те, и другие презирают друг друга, и те, и другие непроизвольно тянутся друг к другу. Нет русской женщины, к сердцу которой бы не нашел путь кавказский мужчина. Нет кавказского мужчины, для которого бы Всевышний не создал его русскую женщину. Знаю, сынок, ты сейчас усмехаешься скептически. Но послушай, старика, я многое в жизни повидал. Русская женщина для кавказского мужчины — это рай и ад, это сказка и кошмар. Нас тянет к этим белоснежным волосам, голубым глазам, открытым улыбкам, дерзким характерам и добрым сердцам. Среди них немало брюнеток. Отец лишь хмыкал и отмахивался. Я образно, они все равно другие. Не такие, как наши женщины. Наши живут разумом, если не разумом, то страстью. Если не страстью, то нормами и правилами. На нашу женщину можно положиться. Она всегда твой тыл. Русская — это ураган. Русская женщина живет лишь сердцем. Это в них самое прекрасное и самое ужасное. Даже их грех искренний, измена искренняя. Все искреннее, потому что от сердца. Это сердце может топить самые твердые ледники. Это сердце может толкать на самые гнусные и безрассудные действия. Но его же легче всего разбить. Странно лишь то, что, разбивая его, ты делаешь больнее самому себе. «Ты так говоришь, словно бы у тебя...» «Была. Да, я знал, что была». Он не признавался напрямую, потому что слишком уважал мою мать как матриарха нашего семейства. Но добрые люди посплетничали. Именно поэтому мама так не любила русских женщин и так нос воротила от наплыва туристов, хотя была высшей доброты и хлебосольства человеком. У меня было много женщин, много русских женщин. Часто после секса с ними я вспоминал слова отца, но они вызывали лишь усмешку и легкую ностальгию по нему. Ни одна из них не пробиралась внутрь, ни одна не подковыривала суть. Волновали, делали приятно. Были неопытными и умелыми, забавными и раздражающими. Но ни одна из них не была такой, какую описывал он. Мне не хватало его. Не хватало нашего общения. «Ты сейчас смеешься, Ханчик, но наступит день, и белокурая красавица тоже вопьется занозой в самое твое нутро. Это будет шоком, громом среди ясного неба. Но ты уже ничего не сможешь с этим сделать. Я предчувствую это. Сейчас, когда глаза не видят, я стал многое чувствовать наперед. Тогда я решил, что это просто очередные байки отца от скуки старости, и думал так все эти годы. А потом случилась Василиса. Судьба свела нас с ней на кривой, уродливой дорожке. Мы оба сыграли роли, которые не должны были играть. Но на то она и судьба. Ее подарки слишком щедры, а удары слишком болезненны, чтобы насмехаться над ее вольнодумством. Я понял это в тот самый момент, когда вошел в ее тело и стал первым мужчиной, который ее коснулся. Василиса — моя русская женщина, та самая. Дурочка, искренняя, наивная. И я теперь слепо верил ей, черт возьми, что невиновна. Дико, до отвращения, к самому себе корил за то, что не услышал с самого начала. Что повелся на похоть и очевидное. А ведь могло бы по-другому. Ведь она могла бы боготворить меня как главного мужчину своей жизни, а не смотреть с презрением, за которым спрятан страх. Если и было на свете что-то, о чем я сожалел, так это о том, что сделал в первый раз с ней. Я облажался. Облажался перед той, ради которой был готов сделать больше, чем перед кем-либо в своей жизни. У меня всегда были только удобные женщины, а это... Это было средоточием проблем, но я дико, рьяно, до помешательства рвался их решать только для того, чтобы увидеть в ее глазах не только негатив. Мне хотелось починить мою куколку, и я понял, как все устроить, как защитить ее и привязать к себе. Василиса станет моей женой. «Да, Идрис, да-да. Знаю, что сейчас ты смотришь на меня с небес и знающе улыбаешься. Эта русская красавица подарит тебе много здоровых внуков и внучек. Жаль, что ты так и не смог с ними поиграть. они бы тоже заслушивались твоими историями. Дело осталось за малым — сделать ее частью моей жизни, моего мира. Сделать так, чтобы она приняла его, чтобы она свыклась с отведенной ролью. Со временем она поумнеет и примет. Нужно только подождать. Я буду открывать ей правду постепенно, чтобы снова не спугнуть. И пусть на этом пути будут булыжники и ухабы, в конечном итоге она придет к любви ко мне. И я с радостью приму ее в свои щедрые объятия. Нужно только подождать и быть терпеливым, каким я не был в наш первый раз.